Глава 54. Букет белых роз. В последнее время Наталья много думала о Романе и ловила себя на мысли, что ей очень приятно общаться с этим человеком. Странно, ведь она так мало о нем знала. Веселый, энергичный, умный, с такой необычной профессией. В одиночку вырастил сына. Вот и все, что ей было о нем известно. Но женщине этого вполне хватало. После многих лет, прожитых под одной крышей с Владимиром Решетниковым, который демонстративно не обращал на нее внимания и вечно встречался с другими, ей казалось, что она больше никогда не сможет полюбить. Мужчины были ей неприятны. В каждом она видела грубого мужлана, каким был отец ее дочери. Но Кукушкин сумел сломить ее устоявшееся предубеждение. Наталья замечала, как восторженно он на нее смотрит, и ей это нравилось. Она ощущала в романе благородство, силу, доброту, и все это выгодно отличало его от Владимира. Перед походом в ресторан он предложил заехать за ней, но Наталья отказалась. Ни к чему, чтобы обитатели особняка видели ее с другим мужчиной. Кое-кому это точно не понравится. Поэтому вечером они встретились у входа в выбранный Романом ресторан, и он галантно поцеловал ей руку. «Как ты сюда добралась?» «Приехала на метро». «Все же мне стоило за тобой заехать. Боишься выдать мне свой адрес?» «Не то что боюсь». «Но не хочу. Вы, женщины, всегда так хитры». «Скорее, это предусмотрительность. Иногда женщины так беззащитны в этом мире, что предусмотрительность — наше единственное оружие». «Тебя часто обижали?» «Ох, давай не будем об этом. Никогда не была в этом ресторане. А ты здесь завсегдатай?» «Ну что ты, я очень редко здесь бываю. И только с самыми достойными спутниками». «О, рада это слышать». Они заняли столик у окна с прекрасным видом на старый живописный парк. Заказали ужин. Блюда и напитки оказались просто великолепными, как и обслуживание. Наталье определенно нравилось это заведение. «Здесь очень красиво. И это мой самый приятный вечер за последние несколько недель». «Мне тоже очень приятно быть здесь именно с тобой. А ты будто создана для таких мест». «Видимо, при моем создании что-то пошло не так. Вообще, я живу очень скромно и по подобным местам ходить не привыкла». «Но почему?» «Я ведь уже говорила. Нас с дочкой полностью содержит ее отец. Понимаю, с моей стороны это страшная глупость и инфантильность. Я всю себя посвятила дочери, растила ее, помогала ей делать уроки, возила в школу и на разные секции. На это уходило столько времени. Конечно, я себя не оправдываю. Мне нужно было овладеть какой-то профессией, чтобы стать более свободной, что ли. Но Владимир не давал мне сделать это. Даша, он ни в чем не отказывает, в этом нужно отдать ему должное. Я же стараюсь жить на те средства, что у меня есть». «Но ведь всегда есть шанс все изменить». «Есть. Но раньше у меня не было стимула. Только сейчас я начала задумываться о своей дальнейшей жизни. Дочь выросла, скоро станет совсем взрослой и независимой. Больше не будет нуждаться в бесплатной няньке. Надеюсь, тогда ее отец меня отпустит». «Странные у вас отношения. Живете вместе, но он держит тебя в качестве гувернантки, а сам крутит романы с другими женщинами». «Он как собака на сене. Себе позволяет все, что ему заблагорассудится, но мне не дозволено ничего». «И ты с этим миришься?» «Я привыкла». «Может, мне с ним поговорить?» «Ты с ума сошел? Ни в коем случае. Это страшный человек. Пусть уж все остается как есть». «Но ты мне нравишься, а этот человек может стать препятствием для наших отношений». «Поживем, увидим». «Выполни, пожалуйста, одну мою просьбу. Никуда не уходи отсюда, а я скоро вернусь». «Погоди, что ты еще придумал?» «Я скоро». Роман поднялся со стула и направился в дальнюю часть ресторана. Женщина озадаченно осмотрелась по сторонам. Вокруг сидели другие посетители, и многие украдкой на нее поглядывали. До нее только теперь дошло. А что, если здесь присутствует кто-то из знакомых Владимира? Они же обязательно ему обо всем расскажут. И тогда он превратит ее жизнь в сущий ад. На всякий случай она прикрыла лицо рукой и отвернулась к окну. Через несколько минут Роман вернулся обратно и протянул ей огромный букет белых роз. Господи, зачем? Просто захотелось сделать тебе приятное. Ты просто сумасшедший. Ты даже не представляешь, насколько. Это был прекрасный вечер в прекрасном ресторане, и они многое поведали друг другу. Наталье казалось, что она знает этого человека давным-давно. Общение с ним становилось все проще и непринужденнее. Они болтали, не замечая никого вокруг. Потом Роман отвез ее домой, и она даже назвала ему свой адрес, но подъехать близко к дому не позволила. Он не стал настаивать и остановил машину в нескольких метрах от ворот. Затем галантно открыл перед ней дверь, а когда она вышла, вдруг поцеловал ее на прощание. Наталья вошла в дом с мечтательной улыбкой на губах и прекрасным букетом в руках. А мужчина провожал ее заинтригованным взглядом. Но затем в его кармане зазвонил сотовый телефон. Это был Егор. Пап, ты только не волнуйся. Мы со Степаном сейчас в полиции. Что? Что вы там делаете? Нас подозревают в убийстве. Ты не мог бы сюда приехать?